Глава 15. На что мужчины смотрят во время секса? Большинство девушек уверенно полагают, что мужчины смотрят на такие вещи, как твой целлюлит, твои растяжки, твоя грудь, твоя вагина, твои движения, твои изгибы, твой живот. Именно поэтому многие парятся, а как я выгляжу? Хороша ли я? Нравлюсь ли я ему? Видит ли он мои недостатки? Слушай, он уже в тебе. У него стоит член, он слился с тобой в экстазе, его смазка перемешивается с твоей смазкой, ну или собирается на кончике презерватива. Что тебе еще надо? Мужчина чаще всего смотрит на твое лицо. С одной оговоркой. Если твое лицо все делает чертовски сексуально. 60-70% времени, смотря порно, мужчина смотрит на лицо девушки, а не на ее прелести. А ты думаешь, что там девушки лучше тебя. Там груди 3-5 размера, идеальная фигура и молодость. Но мужской взор все-таки чаще смотрит все же на лицо. Потому что ни одна часть тела не показывает удовольствия, кроме как лицо. Ну, или еще влагалище, выделяющее большое количество смазки. Но это относится скорее к тактильным ощущениям, а не визуальным. Я заметил, что многие девушки не очень красиво наслаждаются. Слишком обычно. Видно, что сдерживаются и стесняются своих эмоций. Часто те, кто в жизни мало проявляет эмоциональность, в сексе ее проявляет еще меньше, за некоторым исключением. У меня была очень скромная и слабоэмоциональная девочка. Но когда она насаживалась на член, она превращалась в другую девочку. Как она красиво наслаждалась! Я не любил быть сзади нее, потому что я не видел ее лица. Контрасты всегда работают. Однако, если ты в жизни очень эмоциональная, а в сексе эмоций не видно, такое бывает очень со многими девочками, то тут работает в другую сторону. Ты не заводишь так, как могла бы. То есть выгоднее всего, чтобы мужчина большую часть времени смотрел на твое лицо. Кстати, лицо – это фактор любви. Чем чаще мужчина смотрит на лицо, трогает его, целует, тем сильнее он имеет к тебе чувства. Это некий неофициальный показатель его любви. И в сексе то же самое. Если рассматривает твое лицо, то явно что-то чувствует к тебе. И, кстати, когда мужчина имеет дело с девушками легкого поведения, то во время секса они практически не смотрят на лицо проститутки. Потому что чувств ноль. Просто похоть на разок. И забыть навсегда. И потому что это лицо ничего не выражает. Он понимает, что ее удовольствие – это фальшивка. Поэтому он сосредотачивается на своих ощущениях и на теле этой девушки. У нее как бы нет лица. А когда у мужчины случается секс с любовницей, то маркер его отношения к ней можно наблюдать во взгляде во время секса. Если он большую часть смотрит на лицо, то у него есть к ней чувства. Если он ласкает ее языком и смотрит на лицо, то ему важно ее удовольствие. Значит, она важна ему. Поэтому если сделать так, чтобы твое лицо заинтересовало мужчину в сексе и пустило по горячим каналам артерии любовь, то почему бы нам этим нагло не воспользоваться? Я расскажу, как сделать так, чтобы он смотрел чаще на твое лицо. Это и заводит сильнее, и подсаживает его на тебя, как на наркотик. Однако мужчина может на твое лицо не смотреть по следующим причинам. Ты сама на него смотришь пристально. Или твое лицо ничего не выражает. Также мы можем отвлекаться и смотреть в сторону, потому что слишком возбуждены, поэтому нам нужно отвлечься, подумать о чем-то другом, чтобы не кончить, и продолжить далее занятие сексом. Мы не всегда смотрим на лицо, но большую часть секса, когда лицо в поле нашего зрения. То есть ты не должна переживать, что он не смотрит на твой фейс все время. В конце концов, может в комнате быть слишком темно, чтобы тебя рассматривать. Ничего страшного, если ты заметишь, что мужчина смотрит не на тебя, а в сторону, и имеет тебя. Он может представлять что-то, фантазировать, что рядом еще одна девочка или другой мужчина, что за вами наблюдают, или думать вообще специально о своих проблемах, чтобы не кончить быстро и чтобы ты не поставила на нем клеймо «пятиминутный секс». Поэтому настоятельно рекомендую большую часть времени не стесняться выражать свои эмоции во время секса, и не смотреть ему в глаза. Лучше закрой глаза, и пусть он смотрит на тебя. Когда ты кладешь в рот сладкий чизкейк или что-то чертовски вкусное, то посмотри на то, как меняется твое лицо в блаженстве. Посмотри, как меняется лицо у подруги, когда она кайфует от вкусненького. Ведь приятно смотреть, правда? Ведь это небольшая, но эстетика. Вспомни лицо любимого актера или актрисы, когда она с наслаждением что-то делает. Ужинает или пьет вино. Как она играет эмоции кайфа. Приятно же смотреть. На этом и строится кино, что мы буквально влюбляемся в актеров, потому что мы еще те эмпаты и сопереживаем не только горю, но и наслаждению. Заруби это себе на носике. Именно такое лицо и должно быть во время секса. Как будто ты ешь вкусненькое, и ты чертовски голодна. Ты можешь кусать свои пальчики, приоткрыть ротик или кусать нижнюю губу. Так же круто смотрятся на лице твои волосы, которые он будет убирать, чтобы смотреть на тебя, чтобы они не мешали. Также ты можешь иногда открывать глаза, брать его за подбородок и направлять лицо в твою сторону. Про себя ты можешь думать: «Смотри на меня, чертов сукин сын! Наслаждайся мной! Наблюдай за мной, меня это заводит!» И поверь, именно это он будет делать. Да даже можешь и говорить это прямым текстом. «Смотри на мое лицо! Смотри на мой кайф! Меня это заводит!» И закрывай глаза, зная, что он смотрит. Это вас еще больше сблизит. Давай откровенно. Суть секса – оплодотворение. Но мы люди и пошли дальше, возвели секс в некую культуру. Нам важно не только кончить по-быстренькому. Нам теперь важно, чтобы девочка под нами получала эмоции, чтобы ей было хорошо, чтобы об этом говорил ее стон, ее выражение лица. Мы любим делать приятно. Вы любите делать приятно, мы друг другу делаем приятно. Именно лицо транслирует твои чувства лучше всего. Я обожаю смотреть на лицо, пристально и не отрываясь, взглядом хищника. Иногда включая зверя и толчками, доводя до легкого помешательства, или становлюсь нежным, чтобы девушке было хорошо. Мы не замечаем ничего. Лицо — это наш топ. Твои эмоции — наш топ. Улетай лицом сильнее, чем ты улетала ранее, и он улетит с тобой. Мы занимаемся сексом, любовью, трахаемся для эмоций. Как только эмоции стихают, секс становится пресным и редким. Поэтому так важно то, что у тебя в голове во время секса. А там у тебя идея: наслаждайся мной, смотри на меня, любуйся мной. Именно такое отношение к сексу и делает его страстным и отключает голову. Пока другие думают, что они не идеальны и гадают, какую позу лучше выбрать, видны ли растяжки или нет, ты должна приучить мужчину наблюдать за тобой, за твоим удовольствием и эстетикой твоего лица. Тогда ему будет плевать на все твои недостатки. Но если хочешь еще парочку бонусов, таких как нравится себе еще больше и сильнее возбудить своего парня, то используй зеркало.